Дома в нем большей частью были скрыты за высокими стенами, улицы были темны и узки, и на них прохожего могли не узнать даже его близкие. Альмахады требовали, чтобы в публичных местах лица людей были частично скрыты. Вполне возможно, что домочадцы раби Маймона сами произнесли мусульманскую формулу обращения и вели себя так, как предписывали в своих посланиях раби Маймон и его сын Моше. Мы не знаем, как далеко они зашли в своем обмане. Некоторые исследователи полагают, что они превзошли других евреев, когда в этом была крайняя необходимость. В некоторых арабских источниках того времени говорится, что они открыто исповедовали ислам. Письмо раби Маймона, призванное утешить евреев Феса, не нуждается в оправданиях. Но можно поинтересоваться, почему его сын, которому было всего 24 года и который тогда еще не был известным ученым, двумя годами позднее счел необходимым написать о том же самом. В его письме немало резких фраз, порой окрашенных легким сарказмом, и у многих вызывает удивление жесткая позиция Рамбама. Не для того ли написал он это послание, чтобы попытаться объяснить свои собственные поступки или, выражаясь резче, создать завесу самооправдания, за которой можно было бы скрыть, как далеко отошел он от сущности своей веры во время странствий по Испании и жизни в Фесе? Не стал ли сам Рамбам на некоторое время истинным мусульманином, подобно тому, как позднее немало европейских евреев из прагматических соображений принимали христианство? Вполне возможно, что мы никогда не узнаем ответы на эти вопросы. Мы задаем их не для того, чтобы принизить значение Маймонида, но для того, чтобы попытаться понять его. Маймонид посвятил так много усилий попыткам объединить учение Аристотеля с еврейским законом, что многие биографы до сих пор не могут ответить на вопрос, что было для него важнее — закон или философия. Как он сам относился к ограничениям, которые накладывала Галаха на беспристрастное и полностью объективное изучение естественного мира и феномена человеческого поведения? Если среди черт, которые характеризуют мысль Маймонида, можно выявить общую, то это будет постоянное стремление наблюдать и объяснять мир, чтобы затем найти место для своих заключений в рамках общепринятого закона. Впрочем, к этому вопросу мы еще вернемся в последующих главах. Фес в эти годы полнился горестями и страданиями. Евреи подвергались гонениям при халифе Абд-аль-Мумине, но их положение заметно ухудшилось после его смерти в 1163 году, когда на смену ему пришел еще более жестокий тиран Абу-Якуб Юсуф. Абд-аль-Мумин Абдул-Мумин. Годы жизни 1101-1163. Первый альмахадский халиф, ученик Ибн Тумарта, объединил под своей властью большую часть Северной Африки и юг Пиренейского полуострова. Двумя годами позже беда постучалась в дом раби Маймона. Главный раввин общины Феса Ягуда Ибн Шошан, мнимый отступник, как все евреи города, был схвачен и обвинен в отправлении иудейских ритуалов. За это преступление мусульманские власти пытали его, а потом убили. Семья раби Маймона поселилась в Фесе главным образом из-за Ягуда ибн Шошана, и тот вполне оправдал ожидания и оказался верным другом. Он снабдил Моше книгами, которые были необходимы тому для учения, и познакомил его с еврейскими и мусульманскими учеными, благодаря которым Маймонид смог продолжить свое образование, как светское, так и религиозное. Имеются свидетельства, что сам Маймонид был арестован тогда же, и что его спасло лишь вмешательство Абуль-Араба ибн Моэша, мусульманского поэта и теолога. Тот с риском для жизни помог другу, которого высоко чтил. Однако даже Ибн Моэша не знал правды. Он искренне верил, что его друг принял ислам.